Если кто-нибудь спрашивал, что интересного находит он, глядя в одно и то же окно, Левитан отвечал задумчиво: «Погодите, увидите, что я из всего этого сделаю». Когда мальчику минуло 13 лет, он попросил отдать его в то же училище, где занимался Адольф. Еще детским почерком написал заявление, сдал испытание и был принят. С той поры в училище появились два Левитана, старший и младший. Их так и звали, хотя разница в возрасте между ними была меньше года. Левитан-младший, совсем еще мальчишка, занял в классе место рядом с бородачами, которым довелось поздно приняться за изучение искусства. Вместе с великовозрастными сотоварищами Левитан заходил в облюбованный ими трактир на Мясницкой, пил чай с белыми калачами, слушал нескончаемые споры о том, что есть истинное искусство и куда следует русскому художнику приложить свой талант. Он не вмешивался в разговор, но его горящие глаза не отрывались от спорщиков. Братья, оба высокие, стройные, смуглолицые, возвращались домой веселые, полные впечатлений, и наперебой рассказывали о том, что нового принес им ученический день. Все чаще Левитана-младшего хвалили за рисунки и живопись. Однажды он и вовсе растворил материнское сердце, когда показал ящик с красками и две дюжины кистей. Тогда-то в истории училища появилось имя Левитана-младшего, награжденного за первые номера по художественным занятиям. И, может быть, впервые Левитан-старший испытал укол в сердце, мучительный укол ревности, когда увидел увлажненные слезами глаза матери и просветленное лицо отца. Но недолго любимцу довелось радовать сердце матери своими успехами. Ее слабый организм не вынес испытаний нужды, и она внезапно сошла в могилу. Юного Левитана первое горе ошеломило. Отец, сам потрясенный ранней смертью жены, с большой тревогой присматривался к застывшей печали младшего сына. Прошло уже много дней после похорон, а задумчивость не исчезала. Юношу часто душили слезы, и он мог даже в классе подолгу сидеть, устремив взгляд в одну точку. В 1885 году со смертью матери для семьи Левитанов началась пора тяжких испытаний. Долгая болезнь подтачивала отца. Он не мог поддаваться недугу. Один день слабости, несколько пропущенных уроков, и нечего подать к обеду. Он шел на урок, когда ноги подгибались, а голова туманилась. Он шел и обучал детей французскому языку, лишь бы его собственным детям не угрожал голод. Случилось большое несчастье. Эпидемия брюшного тифа свалила отца и Исаака. Их увезли в разные больницы. Когда юноша, исхудалый и ослабевший, вошел в тесную квартирку, его ждала страшная весть. Отец не перенес болезни и умер. Прошло только около 2 лет после смерти матери. Какое сердце может справиться с такими тяжкими ударами? И все чаще Левитана посещают приступы неясной тоски, отчаяния. Тогда он бежит от людей, ему надо быть одному, чтобы выплакать горе и найти силы для жизни. Семья осталась без главы, добытчика, без всяких средств. Старшая сестра Тереза уже вышла замуж. Муж ее, коммерсант-неудачник, очень бедствовал. Появились дети, а с ними еще большая нужда. Кто-то узнал о несчастье в семье и пришел на помощь. Посланец принес конверт с деньгами. Давно уже на стол не подавался горячий суп, и деньги были бы очень кстати, но Левитан с гордостью, вскормленной нищетой, отверг помощь неизвестных благодетелей. Он сказал: «Я сам буду работать».